Слизеринец сузил глаза, его слегка полные губы скривились в гладкой усмешке. В последнюю их встречу она такой смелой не была, уж он-то помнит. «Ты же знаешь, что гулять по коридорам ночью нельзя. Мне тебя оштрафовать?» – издевалась Лестрингж, театрально округлив глаза. Пьюси подошел ближе. «Нарываешься. А что ты мне сделаешь? Затащишь в пустой класс и будешь пытать, пока я не перестану дышать?» – сдали ехидство предложила Алина, ближе подходя к обозленному слизеринцу. «Так может, ты сделаешь это прямо здесь? Или постой, какая же я глупая?» Волшебница глупо захихикала, отчего Пьюси подозрительно прищурился. «Здесь может кто-то появиться». Алина, оглядываясь по сторонам, не переставала истерически хихикать. Пальцы Этельберта сдались в кулаки. «К тому же ты сегодня один, твоих шестерок нет рядом», смотря на парня свысока, Алина, как ни в чем не бывало, пожала плечами. «Ты ведь только и можешь, что причинять боль, на большее ты не способен». Слизеринец силой оттолкнул волшебницу к стене, из-за чего она больно удалилась головой, но виду не подала. Его бледные пальцы сомкнулись на ее челюсти. «Закрой свой поганый рот, чертова стерва!» Кулак Пьюси встретился с преградой в виде каменной стены. «Или тебе было мало?» Пришла повторить, неровное дыхание опалило щеки. Схватив слизеринца за галстук, Лестрингж прошипела ему в губы. «Шрамы на моей спине никогда не пройдут из-за тебя!» Слизеринец громко сглотнул. Алина была так близка, он буквально мог. На мгновение ему почудилось, будто ненависть сменилась чем-то другим. «Вот только чем, в ту ночь ты перешел все границы. Ты унизил меня и растоптал, и сейчас угрожаешь мне, так сделай это. Чего же ты ждешь?» Пьюси оказался в растерянности, не этого он ожидал. «Ты слаб, Этельбер». Оттолкнув от себя парня, Лестрингж ушла слишком быстро. Сердце ускоренно колотилось в груди. «Что это вообще было?» — мысленно задавался вопросом слизеринец. «Как она только осмелилась. Еще пару месяцев назад она скулила у его ног, такая слабая и беспомощная, а сейчас...» «Ты слаб, Этельберт, чертова сука назвала его по имени, как она только посмела, почему его внутренности так неприятно сжались, почему он не поставил ее на место, почему позволил уйти?» Взревев, словно раненый зверь, Пьюси бился кулаками об стену, превращая руки в кровавое месиво. «Ты слаб, Этельберт, 8, кальмар, Сириус, потеря, комментарий к 8. Кальмар, Сириус, потеря». Алина Лестрингж, https://teme-avrebit262, Джеймс Поттер, https://teme-avrebit263, Сириус Блэк, https://teme-avrebit264, Территория Хогвартса, Черное озеро, март, 1977. В конце марта не на шутку разыгралась погода, что было крайне несвойственно для Северной Шотландии. Спасаясь от палящего солнца, волшебники сидели в тени огромного дерева или плескались около вод Черного озера. Лестрингж на пару с Блэком и Поттером пытались выкурить гигантского кальмара на поверхность озера, чтобы прокатиться на нем. Идея была абсурдная, тем не менее, отступать никто не планировал. «Давай, сахатый!» — крикнул Сириус, когда тоненькие усики показались на поверхности воды. Недолго думая, Поттер бросился на морское существо, но, не удержавшись, плюхнулся в воду, промокнув насквозь. Студенты, стоявшие недалеко и наблюдавшие за сей картиной, разразились громким хохотом. «Джеймс, как насчет второй попытки?» — сквозь смех кричал Лестрингж. Сириус подошел поближе к девушке, закинув руку ей на плечо. Алина мило улыбнулась, совсем не возражая против его действия. «Мы все ждем, с меня достаточно», — глухо отозвался Поттер, снимая с глаз влажные очки. «Это очень неблагодарное дело». Парень подошел к друзьям. «Не хочешь сам попробовать, бродяга?» — поинтересовался Поттер, протирая стекла круглых очков. «Думаешь, я не смогу? Раз плюнуть, важно выпить и в грудь вперед», — гордо заявил Сириус. «Давайте лучше я», — предложила слизеринка, закусив нижнюю губу. Друзья молча переглянулись, взвешивая предложение подруги за и против. «Ну нет, змееныш, ты плавать не умеешь», — Блэк отрицательно качнул головой, отчего пара черных прядей упали ему на лицо. Алина недовольно насупилась, обиженно скрестив на груди руки. Взглянув на подругу, Сириус бережно заправил выбившиеся из косы прядки ей за уши, как бы невзначай проведя большим пальцем по скуле. Резко сбросив руку друга с плеч, она зашла поглубже в воду. Поттер нахмурился, ему совершенно не нравился настрой Лестрингж. «Алина, выходи из воды!» — крикнул он. Лестрингж отвернулась, отмахиваясь от парня. Она шла дальше до тех пор, пока прохладная вода не коснулась ляжек. Алина. Продолжал звать ее Джеймс. Лестриндж развернулась к берегу, маша друзьям обеими руками. «Здесь совсем не глубоко. Вода потрясающая». Алина замахала друзьям. Нахмурившись, Сириус быстро сокращал расстояние, приближаясь к девушке, удумавшей сбежать от него. «Поймай меня». Студенты подходили ближе к берегу, заинтересованно наблюдая за ребятами. Уже давно никто не удивлялся странной дружбе слизеринки и мародеров. Сириус старался как можно быстрее добраться до Алины, пока та не утопилась. Вдруг на лодыжке волшебницы сомкнулись длиннющие пальцы, утягивая ту на дно. Вскрикнув, Лестриндж погрузилась под воду. «Алина!» Джеймс в мгновение ока настиг друга, застывшего на месте. «Где она? Куда делась?» Кричал он так громко, что зеваки, стоявшие недалеко, заволновались. Особо впечатлительные побежали за профессором. «Алина!» Продолжал вопить Поттер, глубже заходя в воду. Не раздумывая, бродяга нырнул. Поттер затаил дыхание, он был готов прямо сейчас последовать примеру друга. И плевать, что без очков он ничего разглядеть не сможет. Через мгновение парень вынырнул с девушкой. Возвращаясь на побережье, он нес наглотавшуюся воду Алину на руках. «Какого черта ты творишь?» – шипел он ей в ухо, сажая Лестриндж на землю. Бродяга легонько стучал по ее спине, чтобы из легких вышла вода, которой она успела нахлебаться. Алина хрипло закашляла. «Жить надоело?» – упрекал он ее. Двоих тут же окружили. Кто-то предлагал бутылку воды, кто-то трансфигурировал из травинки полотенце, протягивая насквозь мокрым волшебником. Откашлившись, девушка улеглась на землю, блаженно улыбаясь небу. «Это было вау», – протянула она. «Надо как-нибудь повторить. Ты ненормальная, не без психов». Поттер заботливо укутал дрожащее тело подруги в махровое полотенце, кое дала одна из его сокурсниц. «Тебе нужно к мадам Помфри». Сахатый повел подругу в замок, мимо ушей пропуская ее просьбы остаться на берегу. Блэк молча следовал за ними. Алина хихикнула, глянув на раздраженные лица друзей. Вся эта ситуация была до жути смешной, во всяком случае, ей так казалось. «Да что с тобой не так?» – не выдержал Сириус. «Радуешься тому, что чуть не сдохла?» Лестриндж резко замолчала, стыдливо опустив голову. Она смиренно последовала в больничное крыло вместе с двумя гриффиндорцами. Поттер оглянулся на злого Сириуса. Поппи Помфри заверила профессоров, что с тремя студентами все хорошо. Новость о том, что слизеринка едва не утонула, разлетелась по всей школе, из-за чего с каждого сняли по 20 баллов за купание в неположенном месте. Не на шутку разозлившийся Робостан чуть не устроил межфакультетскую драку вместе с Малфоем, Ноктом и Блэком-младшим. Тем не менее, все разрешилось по своим башням и подземельям благодаря декану Гриффиндора. Отчитав сестру за безрассудное поведение, Робостан запретил покидать гостиную, а та не особо и возражала. Алина, в принципе, вела себя странно. Либо все время молчала, или же становилась гиперактивной, порой даже чересчур. Когда соседки по комнате заснули, Лестриндж бесшумно открыла ящик своей тумбочки. Достав баночку с маленькими таблетками, волшебница положила одну из них себе на язык. Действие не застилало себя долго ждать, и спустя миг по телу прошла волна тепла, а на лице застыла умиротворенная улыбка. Этой ночью Алина спала спокойно. Идя вдоль длинного и темного коридора, четверо парней сгорбились в три погибели, стараясь как можно тише шаркать ногами, на цыпочках пробираясь под одной мантией-невидимкой. Вдруг дорогу преградила полосатая кошка с длинным хвостом. Протяжно мяукнув, она не сводила своих глаз бусинок с места, где находились мародеры. Сорвавшись с места, волшебники принялись бежать к башне Гриффиндора. Весельчак Питер не удержался от смешка, а Ремус был готов с повинной прийти к Минерве МакГонагалл. Должно быть, они давно перебудили портреты, висящие на стене, хотя те уже привыкли к ночным прогулкам четверых сорванцов. «Отвага и честь!» – хором заверещали мародеры, стоило полной даме заикнуться о пароле. Проход в стене открылся, и четверо ввалились внутрь, не переставая хохотать. Ребята расселись на диваны, стараясь перевести дыхание. Ночка выдалась дикая, растягивая каждое слово, задумчиво проговорил Люпин. Трое его друзей согласно загоготали. «Надо будет обязательно повторить». Поттер вытащил из кармана брюк карамельную шоколадку, откусив кусок. «Спорим на 5 секли, Филч до сих пор нас ищет». «Это точно. Навряд ли он нас найдет, но пусть попытается». С шутки Питтигрю друзья еще пуще засмеялись. Проход открылся, и внутрь вошла девушка, покачиваясь из стороны в сторону, а у нее в руке была пустая баночка. Мародеры перестали смеяться, внимательно разглядывая волшебницу. «Маккинон, ты почему так поздно возвращаешься?» — нарушил затянувшуюся тишину староста, после чего Марлин оглядела его затуманенным взглядом. Отбой давно наступил. Блэк поерзал на месте, вмиг ставшим неудобным, косо поглядев на пьяную Маккинон. «А вы, заикаясь?» — спросила Марлин, сползая вниз по стене. Поднявшись на ноги, Сириус подхватил девушку на руки, аккуратно усадив ее в кресло. Волшебница благородно кивнула, нехотя убирая руки с его плеч. Как бы ей хотелось прилипнуть к груди Сириуса, ни о чем не говоря. «Я гуляла», — хихикнув, Маккинон потупила взор. «Марлин, ты пьяна, лучше отправляйся спать», — посоветовал ей Блэк, и девушка смиренно кивнула, уходя в свою комнату. Сириус устало потер переносицу, тяжело вздыхая. «Неужели она до сих пор страдает?» — про себя подумал Гриффиндорец. «Отверг девчонку, а она напивается». Джеймс по своей дурости нашел данную ситуацию уморительной. «Эх, бродяга, скольких же ты погубил?» Блэк кинулся на друга с кулаками. В одно мгновение завязалась шуточная война, к которой присоединились остальные мародеры. «Сдавайся!» — воскликнул Блэк, заламывая руки друга. «Никогда!» — заорал Джеймс. «Поттеры не сдаются!» С лестницы спустилась разгневанная рыжая бестия. «Что вы творите?» За окном ночь, немедленно по комнатам. Раздала она указание, грозно прикрикнув. «Ступайте, пока я не сняла с каждого из вас очки. Ты не можешь так поступить с собственным факультетом. Хочешь проверить, Питер?» Поинтересовалась Лили таким тоном, что Петтигрю сел обратно на диван, стараясь лишний раз не шевелиться. «Марш отсюда!» Мародеры нехотя поспешили к лестнице. Броня ответственную Лили за неумение веселиться и радоваться мелочам. Та их будто и не слышала. Прямо у двери волшебница окликнула Джеймса. «Поттер!» Тот повернулся. «С днем рождения!» Гриффиндорец кивнул, едва заметно улыбаясь. Блэк заволок его в комнату, напоследок показав Эванс кончик языка. Вздохнув, Лили потушила огонь в камине с помощью волшебной палочки и отправилась спать. С самого утра Хогвартс стоял на ушах. Ну еще бы, день рождения одного из мародеров, априори праздник. В общей гостиной красовался огромный плакат с поздравлениями имениннику. Команда по квиддичу стояла около лестницы, и как только на ней появился сонный Гриффиндорец, принялась распевать песенку в честь капитана. «С днем рождения, наш отважный чемпион! О-о-о, великий наш капитан! Гроза веселья и смеха! Поздравляем тебя! Вот держи торт и цветы!» Раздались аплодисменты. Джеймс Поттер улыбался как никогда ослепительно. Принимая поздравления и подарки со всех сторон, он радовался совсем как мальчишка. Поттер ловко залез на стол и обратился непосредственно к сокурсникам. «Благодарю, очень признателен». Он изобразил шутливый поклон. «Этим вечером пройдет вечеринка», волшебники одобрительно загоготали, «прямо в этой комнате. Зовите всех своих друзей и запасайтесь хорошим настроением». Под шумные аплодисменты Сахатый спрыгнул со стола. Студенты подходили ближе, хлопая того по спине или обнимая, но были и те, кто намеревался поцеловать счастливого волшебника, например, Энни Перл и Анна Колмс. Благо, реакция хорошая, и он сумел вовремя уклониться. В середине дня Джеймс Поттер лично пригласил слизеринскую принцессу в самое сердце Гриффиндора, на что она с превеликим удовольствием согласилась, не забыв обнять и поцеловать друга в румяную щеку на глазах у всех в большом зале. И как ни в чем не бывало, смылась в подземелье. Лине пришлось упросить брата, чтобы отправиться в башню Гриффиндора. Без особого желания, но Робостан все же согласился. Прихватив с собой давно купленный подарок, слизеринка отправилась на день рождения главного шутника Хогвартса. Музыка грохотала, сливочное пиво и огни виски лились рекой. Старшие курсы веселились от всей души, танцуя, болтая, выпивая и просто хорошо проводя время. Зайдя в теплую гостиную, запах алкоголя ударил по голове. Пробираясь через толпу, Лестриндж расталкивала каждого, кто был у нее на пути. Заметив именинника в толпе фанаток, она прибавила ходу. «Джеймс», громко позвав парня по имени, Лина пыталась перекричать орущих подростков. Поттер тут же обернулся, со всех ног направляясь к подруге со счастливой улыбкой на лице. Подлетев, как золотой снитч, он закружил Алину над полом. Лестриндж звонко рассмеялась. «Это тебе», выбравшись из жарких объятий друга, слизеринка неловко протянула ему подарок. Поттер лукаво глянул на девушку. «Не стоило». Как только увесистая коробка оказалась в его руках, Джеймс с горящим в глазах восторгом разорвал обертку. «Не может быть! «Ты не могла». Поттер с долей недоверия глядел на подругу. «Это же магловская гитара, последняя модель». Девушка довольно улыбнулась, ладонью проведя по бедру. Алина плюхнулась в огромное кресло напротив, закинув ногу на ногу. Джеймс кинулся к волшебнице, сжимая ее в крепких объятиях. Лестриндж заразительно рассмеялась, окольцевав ладонями друга за шею. Толпа одобрительно зашумела, выкрикивая поцелуй. Расплывшись в хитрой улыбке, Джеймс подмигнул Лестриндж. Изобразив шуточный поцелуй, Поттер губами прижался к щеке слизеринки, скрыв ее лицо от глаз студентов. Те повелись и одобрительно засвистели, поздравляя новоиспеченную парочку, после чего дружно вернулись к веселью. Когда стрелки часов перевалили к 4 утра, гостиная опустела. Пьяный Питер заснул на плече Бурского, с которым провел весь вечер, тот же уместил свою голову на макушке Петтигрю, тихо похрапывая. Ремус Люпин скрылся с миловидной когтевранкой еще 2 часа назад. Бренча на новенькой гитаре, Джеймс сидел на полу, попутно опустошая бутылку огневиски на пару с Блэком. Лестриндж приподнялась на ноги, отряхивая короткую юбку от крошек тыквенного печенья, которое ее заставило съесть Эванс. Слизеринка не смогла противиться заботливой Гриффиндорке, которая переживала, что Алина голодна. «Так глупо, но чертовски мило. Я пойду», — предупредила она друзей, направляясь к двери шаткой походкой. Двое мародеров перевели затуманенные взгляды на подругу. Джеймс попытался встать, но, не удержав равновесия, плюхнулся обратно на пол, заставляя Блэка рассмеяться. «Не переживай, мой пьяный друг», — Сириус хлопнул Сахатова по плечу, подойдя к девушке. «Я не брошу нашего змееныша и доставлю ее в целости и в сохранности прямиком в подземелье». Поттер одобрительно закивал, отпуская друзей. Как только те ушли, пьяный Джеймс завалился на ковер, заснув в ту же секунду. Волшебники шли, негромко посмеиваясь над шутками друг друга. Где-то поблизости раздались тяжелые шаги. Бегло переглянувшись, двое кинулись на утек. Пробегая коридоры и лестничные пролеты, они остановились в тайном проходе, о котором было мало кому известно. Небольшая комнатка оказалась тесновата сразу для двоих, поэтому пришлось прижаться поплотнее к друг другу. Переводя сбившееся дыхание, они старались громко не дышать. Заглянув в серые, как грозовая туча, глаза, Лестриндж потерялась. Сократив миллиметры, она вдохнула аромат мужского парфюма, блаженно прикрыв глаза. Блэк сглотнул. «Слишком близко. Что ты делаешь?» – прохрипел волшебник, когда холодные руки девушки коснулись его затылка, притягивая ближе. Лестриндж облизнула пересохшие губы. Ее зрачки были сужены, а вот глаза лихорадочно блестели. Приподнявшись на носки туфель, она губами накрыла рот друга, силясь языком разжать сжатые губы. Сириус вздрогнул, однако его руки уже сжимали тонкую талию, притягивая Алину плотнее к своей груди. «Мы не должны», — сипло протянул юноша, когда брюнетка чуть отстранилась. «Мы пьяны». «Я так не думаю», — прошептала Лестриндж на ухо Гриффиндорцу, опаляя мочку уха своим теплым дыханием. Сириус задержал воздух в груди, усилив хватку на талии девушки. Алина еле слышно застонала, а он почти потерял последние капли самообладания. «Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?» — хрипло прошептала она, переместив свою ладошку на челюсть парня, заставляя того смотреть ей в глаза. «Скажи», — приказала Лина, и волшебник послушался. «Я хочу», — прохрипел он, — «хочу, чтобы ты поцеловала меня, прямо сейчас». Бродяга тяжело дышал. Лестриндж притянула парня ближе, заставляя того согнуться из-за разницы в росте. Облизав его губы языком, Алина укусила парня за нижнюю губу, заставляя открыть рот, и он повиновался. Ее язык проник в его рот, прошелся по небу ряду зубов и, наконец, сплелся с его языком. Блэк несдержанно рыкнул, опустив ладони на женские бедра. Легонько толкнув девушку к стене, он навис сверху, не прекращая поцелуй. Лестриндж довольно застонала, прикрыв глаза, налившиеся свинцом. Переместив свои руки на бедра слизеринки, он чуть задрал юбку вверх. Алина закинула ногу на торс парня, сминая его губы в страстном поцелуе. Подхватив Лестриндж под бедра, Сириус усадил ее на шаткий деревянный стол, устроившись между раздвинутых ног слизеринки. Губы Сириуса переместились на тонкую шею, после себя оставляя багровые влажные пятна. Лестриндж протяжно застонала, запрокинув голову назад, тем самым давая больше пространства для его дальнейших действий. Сорвав пуговицы на рубашке слизеринки, пылкие поцелуи Блэка перешли на ключицы, сжимая бедра. Стон сорвалось с распухших губ, когда Блэк оттянул лямку черного бюстгальтера, нежно целуя кожу на плече. Лестриндж зарылась пальцами в темные волосы Гриффиндорца, принимаясь покрывать шею парня мокрыми поцелуями. Сириус против не был, наоборот, ему нравится ее напор. Добравшись до мочки уха, Лина прикусила кожу, вызвав мурашки на теле Блэка. Из-за ее действий Сириус протяжно простонал, от удовольствия закатив глаза. Он хотел ее, хотел, как никого раньше. Чертова слизеринка была не похожа ни на одну из тех, кого он успел поймать. Шершавая ладонь поглаживала оголенную кожу на животе девушки. Левая рука продолжала сжимать бедро, оставляя еле заметные следы от ногтей на нежной коже. «Не останавливайся», — шептала Алина, выгибая спину. Блэк стянул черный прозрачный лифчик вниз, оголяя небольшую упругую грудь с затвердевшими от холода сосками. Взгляд Сириуса окутала пелена возбуждения. Серые глаза стали темнее, а ткань штанов неприятно сдавливала пах. Он был так сильно возбужден, лишь целуя ее. Алина вновь застонала, когда влажный язык коснулся ее соска, слегка терзая его. В то время, когда пальцы правой руки сжимали второй сосок, оттягивая в стороны, внизу живота нарастало приятное напряжение. Руки девушки судорожно потянулись к брюкам парня в поисках пряжки ремня, ненарочно коснувшись паха пальцами. Сириус неосознанно рыкнул в складку ее шеи, но Лестриндж было уже не остановить. «Я так сильно хочу тебя», — шептал он ей на ухо, в перерывах целуя. «О, Мерлин, как же ты хороша», — протяжно простонал Блэк после того, как Лестриндж разорвала пуговицы на его темной рубашке. «Алина». Лина покрывала грудь парня смазанными поцелуями, попутно кусая кожу, отчего Сириуса била мелкая дрожь. Руки парня вовсю шарили по стройному телу, провоцируя ее стоны. Волшебница дышала с ним в унисон, ощущая доселе небывалую страсть, овладевшую рассудком. Упав спиной на стол, ее руки притянули Блэка ближе. Их губы вновь нашли друг друга. «Лина», — простонал Гриффиндорец, не в силах совладать с вожделением. Удержав запястье волшебницы в одной своей ладони, он наклонился к вздымающейся груди, посасывая и целуя все еще твердые соски. Ее бюстгальтер давно валялся где-то в углу, а рубашка волшебника была неисправно разорвана. Алина сладко стонала, выгибаясь навстречу губам Блэка. Дойдя до впалого живота, парень бросил взгляд в ее сторону. Она была прекрасна. Длинные спутанные волосы свисали на пол со стола, опухшие от поцелуев губы искусаны в кровь. Глаза закатились, а рот приоткрылся, издавая желанные для слуха Гриффиндорца стоны. Она была его. Сегодня она принадлежала лишь ему. Продолжив путешествовать по телу волшебницы, Сириус мимолетно коснулся влажного белья костяшками пальцев, оставляя поцелуи на внутренней стороне бедра. Руки девушки давно освободились от хватки Блэка. Закусив тонкие пальцы, Лестриндж пыталась сдержать громкие стоны, извиваясь на деревянном столе от рук, губ и языка Блэка. «Пожалуйста», — заскулила она. Сириус потянулся к прозрачной резинке, поддев ее двумя пальцами. «Джеймс, пожалуйста», — простонала Лестриндж, не в силах сдерживаться. Внутри все оборвалось. Она пьяна и видит не его, а Джеймса. Вскочив на ноги, Сириус отвернулся, пытаясь не смотреть на полуголую и возбужденную Алину. «Она пьяна», — упрямо напоминал он себе. «Почему ты остановился?» — разочарованно спросила Лестриндж, спрыгивая со стола. Она подошла к нему со спины, подладив ладони на напочвенные плечи. «Я что-то сделала не так?» — прошептала она так сладко, отчего в штанах Блэка вновь стало тесно. Прикоснувшись оголенной грудью к спине парня, волшебница оставляла поцелуи и засосы на бледной коже. Сириуса предстал перед выбором. «Она не в себе. Она хочет тебя. Ты хочешь ее? Так возьми. Ты не должен ей пользоваться. Возьми ее на этом чертовом столе, прямо сейчас. Она твоя подруга. Она твоя». Мысли путались, а тело не слушалось. «Сириус», — шептала Лина, касаясь его своей грудью, тонкими пальцами, губами и языком. «Оденься и отправляйся в свою комнату», — отрезал он жестко, собрав все силы в кулак. Лестриндж сглотнула. Это было ошибкой. Накинув порванную рубашку на оголенную грудь и спустив юбку обратно на бедра, она ушла, оставив Блэка одного. Облокотившись лбом на каменную стену, волшебник тяжело дышал. Заметив что-то темное в углу, он наклонился. В руке была тонкая ткань темного цвета, ее лифчик. Поднеся белье к лицу, Блэк вздохнул приятный аромат цветов. Заскулив, Сириус запихнул приятную материю в карман спущенных штанов, покидая тайный проход. На следующий день, как ни в чем не бывало, Лестриндж сидела за слизеринским столом, смеясь с шуток Блэка-младшего. Ничто не выдавало ее вчерашнее поведение. Сириус Блэк сжимал вилку в кулаке, смотря, как Малфой касается ее руки, шепчет на ухо, а она довольно улыбается. Неужели она не помнит, как целовала его ночью, как просила не останавливаться? Венка на лбу Гриффиндорца пульсировала. «Не останавливайся», — шепчет она, выгибаясь, точно змея. «Пожалуйста», — сладко стонет от его поцелуев. Бесит, что слизняк всегда рядом с ней, проследив за взглядом друга, заметил Сахатый. Сириус резко обернулся на лучшего друга. Джеймс, выскочив из-за стола, бродяга чуть ли не бегом направился в уборную на втором этаже. Ослабив хватку галстука, Блэк облокотился на умывальник двумя руками, тяжело дыша. «Не останавливайся», — умоляет. Кровь ударяет в пах, рука тянется к ширинке, расстегивая ее. «Пожалуйста», — ее голос срывается в сладких стонах. Глаза закатились, а рука прошлась взад-вперед по затвердевшему члену, ускоряясь с каждым разом. Перед глазами ее обнаженное тело. Кожа пахнет цветами, исцелованные губы искусаны в кровь. На шее багровые пятна, им оставленные. С губ Сириуса сорвался долгий и громкий стон, тело пробило судорога. Он кончил лишь от воспоминания о чертовой змеиной принцессе, пока она сидит за столом в общем зале и смеется с шуток чертовых слизеринцев. Вязкая жидкость стекала по руке и члену. «Не останавливайся». Смыв с себя все следы, Сириус отправился в класс сзади, довольно улыбаясь. Она была его. Если она ничего не помнит, то и он постарается забыть. Забудет ли? Большой зал. Апрель, 1977. В конце апреля студенты шестого курса сдавали письменный экзамен, который сочетал в себе все предметы вместе. В этом году работа оказалась несложной, поэтому многие довольно скоро покинули большой зал, сдав тест экзаменатору. Счастливая слизеринка выпорхнула из зала, направляясь прямиком к Черному озеру, где ее давно заждались мародеры. Завидев друзей, Лестриндж бросилась бежать, преодолевая расстояние за считанные секунды. «Я сдала!» — радостно закричала она, бросившись в объятия Питера. Смеясь, оба начали прыгать на месте от переизбытка чувств. Наконец-то все закончилось. Укладываясь на траву ближе к Поттеру, Алина беззаботно улыбалась, подставляя лицо солнечным лучам. «Не хотелось бы тебя расстраивать, но оценку ты узнаешь к концу июня», — оторвавшись от игры в карты с Сириусом, оповестил подругу Люпин. Поттер прыснул в кулак, за что получил в плечо от слизеринки. Не оставшись в долгу, юноша взъерошил безукоризненную прическу Лины, но и то не испортило ей настроение. «Дорогой лунатик, мне достаточно того, что вся суматоха подошла к концу, и я могу спокойно отдохнуть», — парировала Алина. Ремус закатил глаза, проиграв вторую партию Блэку. «А где Николас?» Оглядываясь по сторонам в поисках когтевранца, поинтересовалась Лестриндж. «Он ушел», — ответил Питер беззаботно. «А тебе какая разница?» Подозрительно прищурив глаза, спросил Поттер. Лестриндж не уловила долю ревности во взгляде и в голосе Джеймса, чего не скажешь о мародерах. Блэк цокнул, сверля слизеринку требовательным взглядом. Она на него не обратила никакого внимания, собственно, как и всегда. Хотела спросить, что у него получилось в пятом задании. Лестриндж пожала плечами. Поттер кивнул сам себе. «В таком случае есть резон интересоваться, где находится красавчик-когтевранец». «Желчь броненосца», — невзначай ответил Люпин. «Только не говорите, что никто из вас этого не знал». Волшебники дружно засмеялись. Ремус закатил глаза. «Вы безнадежны», — выдохнул он, улыбаясь. Делясь экзаменационными ответами, ребята не заметили, как к их компании подошли пятеро слизеринцев. Глаза Бёрк и Паркинсон блестели от слез, в то время как Нотт и Регулус стояли рядом с Малфоем с опущенными вниз головами. Лестриндж приветливо улыбнулась, но, поняв, что что-то не так, нахмурилась. «Лина», — позвал ее Малфой, — «Робостан ждет тебя в кабинете директора». В глазах Люциуса плескались волны сожаления. «Что с моим братом?» Лестриндж поднялась с земли. Она чувствовала неладное. Вот только друзья молчали, не в силах посмотреть на девушку. Сорвавшись с места, Алина побежала к замку. Поттер хотел было последовать за подругой, однако рука Малфоя-младшего остановила его. «Уйди с дороги», — прорычал Питтигрю, вставая рядом с Джеймсом. Люциус пропустил слова гриффиндорца мимо ушей. Еще утром он бы не упустил возможности выбить всю дурь из гриффиндорцев, но сейчас у него не было никакого желания смотреть в их сторону. «Что уж говорить о разговоре, вы ей не нужны», — строго начал Малфой. Мародеры нахмурились, угрожающе смотря на слизеринца. «Никто из вас ей сейчас не поможет», — туманно пояснил Люциус, уходя с остальными слизеринцами. Переглянувшись между собой, гриффиндорцы ринулись к кабинету директора. Массивные двери открылись, впуская девушку в кабинет. Это была круглая просторная комната, полная еле слышных странных звуков. Множество таинственных серебряных приборов стояло на вращающихся столах, они жужжали, выпуская небольшие клубы дыма. Стены были увешаны портретами прошлых директоров и директрис, которые мирно дремали в позолоченных рамах. В центре находился громадный письменный стол на когтистых лапах, а за ним на полке потертая, латаная-перелатанная волшебная шляпа. «Проходите, мисс Лестриндж», — поприветствовал ее директор Хогвартса. «Прошу вас, присаживайтесь», — указал волшебник на стул. Девушка послушно села. Ее брат сидел точно на таком же стуле, опустив голову на колени. Пламя в камине вспыхнуло, из него тут же показался высокий мужчина. Вид его был изрядно потрепанным, создавалось впечатление, будто он постарел лет на 10, а то и больше. Алина еще никогда не видела брата в таком плачевном состоянии. «Я оставлю вас», — похлопав рукой по плечу Рудольфуса, директор вышел, оставляя Лестринджи наедине. «Я забираю вас домой», — сказал старший брат хрипло. Робостан не дернулся, наперед зная мотивы старшего брата. Алина нервно озиралась на обоих, те молчали. «Что происходит?» — вполголоса прошептала волшебница, не в силах вынести давящую тишину. Ответа не последовало, лишь тихий всхлип сорвался с уст Робастана. По телу пробежали морозные мурашки, а к горлу подкатил ком горечи. Алина съежилась, ссутулив плечи. «Руди». Мужчина подошел ближе, садясь на колени у ног сестры. Беря ее холодные ладошки в свои, Рудольфус заметно поник. «Ты же знаешь, что мама долго болела», — уточнил он тихо, смотря на Алину с болью в глазах. Она кивнула. «Сегодня ночью», — голос его дрогнул, — «сегодня ночью ее не стало, не стало». Грудь девушки неприятно сдавила незримая тяжесть. Все происходящее казалось нереальным, какой-нибудь злой шуткой Мерлина. «Нет», — прохрипела она, отрицательно качая головой. «Она не могла, мама обещала, что встретит меня на станции. Она обещала, она…» Закрыв лицо руками, Алина зарыдала. «Почему это случилось сейчас? Почему она умерла? Почему…» Рудольфус притянул сестру в объятия, стараясь хоть как-то унять ее боль. Это было бесполезно. Потеря матери ни с чем не сравнима. Горечь от утраты пожирает тебя изнутри до тех пор, пока ты не перестаешь дышать. Даже Круция не обладает такой силой, как известие о смерти дорогого тебе человека. «Я не успела попрощаться», — рыдала волшебница. «Я не успела». Сердце ускорило темп, болезненные спазмы сдавливали грудь, ребра и все органы вместе. Тело пробивало судорога, а руки тряслись. Ее сопли смешались со слезами. Из горла Лестриндж вырывались сдавленные крики, переполненные горем. Волшебница вырывалась из рук брата, который держал ее в железной хватке. Поглаживая черные волосы, Рудольфус шептал то, что она не слышала из-за собственных криков. Робастан сполз со стула, обеими руками обнимая брата и сестру, которые так и сидели на полу. Агония боли не кончалась и не ослабевала. Пришлось звать мадам Помфри, которая влила умиротворяющий бальзам прямо в рот Лины. Когда волшебница отключилась, Рудольфус поднял сестру на руки, исчезая вместе с ней и братом в пламени камина. «Ах, Альбус, что же будет с бедными детьми?» — утирая слезы, проговорила Поппи. «Пока они есть друг у друга», — директор приобнял плачущую женщину за плечо, — «ничто им не навредит». Май 1977. Обратно в школу волшебники так и не вернулись. Похороны прошли как в тумане. Единственное, что удалось запомнить, это то, как двое держали ее за руки, пока гроб с телом матери медленно опускался на самое дно земли. Отец старался не покидать комнату, которую делил с почившей женой. Практически месяц семья хранила молчание, даже домовые эльфы старались не попадаться на глаза. А сад, который так любила Селестина Лестриндж, видимо, умер вместе с ней. Из-за этого у ее дочери вновь началась истерика, после которой она попыталась хоть как-то оживить цветы. На помощь Алине пришли братья. Благодаря общим стараниям многие растения вернулись к жизни, чем хоть немного ослабили боль каждого. Июнь 1977. Спустя время семья начала возвращаться к жизни. Боль не утихала, однако становилось легче, когда рядом находились близкие люди. Привычка Алины никуда не делась, и теперь в ее шкафчике, который находился в ванной комнате, была целая полочка со всевозможными баночками таблеток, трав и порошков. Так было намного легче. В начале июня дети отправились в жаркую Италию. Пока отец предпочел пожить какое-то время у старшего брата, Филиппа Лестринджа в Лондоне, это лето принадлежало им троим. 9. Италия. Обед. Прощение. Комментарий к 9. Италия. Обед. Прощение. Кстати, сегодня этой работе исполнилось ровно один год. Видео к главе. https://meavrebit265. Италия. Сардиния. Июнь, 1977. Температура воздуха в Южной Сардинии давно перевала за максимальную отметку. Небольшая вилла около побережья принадлежала семейству Лестриндж. Когда-то глава рода, Фелициан Лестриндж, преподнес сей подарок молодоженам Селестине и Себастьяну на свадьбу. Сейчас же здесь проводили летние каникулы их дети. На террасе, прямо у бассейна, дремал Робастан, его нога свисала с края бортика, касаясь теплой воды. Солнечные очки кое-как спасали от палящего солнца. Сестра волшебника расположилась на плетеном лежаке. Ее соломенная шляпка покрывала голову, защищая от солнечных лучей. В руках девушки находился макгловский альбом, в коем красовались все ее рисунки. Рудольфу с развязной походкой вышел из дома, направляясь к брату и сестре. Он с разбега прыгнул в воду, отчего брызги разлетелись по всей террасе, задев двойняшек. Разгневанная Алина собрала свои вещи. Покинув общество братьев, она отправилась в свою комнату. Робастан прыснул, наблюдая за тем, как Рудольфу спросил сестру присоединиться к нему. Она начала рисовать, с улыбкой прошептал Лестриндж-младший. Брови мужчины взлетели вверх. Робастан закивал. «Да, я сам видел. Тогда смотри, не спугни ее». Его брат кивнул. «Через пару дней вам стукнет 17, этот день стоит отметить». Робастан непроизвольно нахмурился. Боль после потери матери еще терзала душу. Поэтому устраивать праздник казалось абсурдом. «Ничего серьезного, только вы и я». Рудольфус запрокинул голову к небу. «Я хочу хоть как-то развеять обстановку, Басти». «Хорошо, Руди», не без труда выдавил из себя слизеринец. «Только никого, кроме нас троих». Старший брат понимающе кивнул. «Берег Апонтуит, дом Поттеров». В небольшом макгловском городке находился двухэтажный каменный дом. Крыша его имела ярко-красного цвет, маленький дворик сплошь и рядом забит цветами. Юфимия Поттер сама лично этим занималась, не жалея сил. Обстановка внутри дома была поистине теплой и уютной. Мебель светлых оттенков обставлена со вкусом, а из кухни доносился приятный аромат, заставляя рот наполняться слюнями. Джеймс Поттер нервно расхаживал по своей комнате, искоса поглядывая на то, как Сириус Блэк пишет под его диктовку. «Твой Джеймс», — закончил Поттер. «Нет, нет, зачеркни». Сириус закатил глаза. «Лучше так, с нетерпением жду твоего ответа, твой ДП. Почему ты сам не можешь этим заняться?» Устало выдохнув, Блэк спиной оперся об изголовье кровати. Поттер скривился, присаживаясь подле друга. «Потому что, бродяга, твой почерк намного лучше моего. К тому же она не отвечает на мои письма», — грустно заметил Джеймс. Сириус заметно нахмурился. «Это был плохой знак. И как часто ты ей писал?» Сириус видел лучшего друга насквозь. «Три раза», — бродяга кивнул. «Три раза каждую неделю, начиная с апреля». Джеймс потупил взгляд, чувствуя, как вспыхивают щеки. С минуту бродяга молчал, а затем захохотал так, отчего Сахатому захотелось накинуть на себя мантию-невидимку. «Перестань ржать, бродяга!» — рявкнул парень, набрасываясь на друга с кулаками. «Я же переживаю!» Гриффиндорец попытался уклониться от подушки. «Вдруг она нас уже забыла, Мерлинова борода!» Бродяга хлопнул по плечу друга. «Не забудет нас наш змееныш!» «Мы так и не знаем, что именно тогда произошло!» Поттер тяжело вздохнул, упав спиной на мягкий матрас. Сириус задумчиво кивнул. До вечера они просидели в комнате Джеймса, играя во взрывающиеся карты. После спустились к ужину. Флемант Поттер охотно рассказал о делах магической Британии, не вдаваясь в подробности. Стоит отметить, что двое мародеров проходили стажировку в министерстве под руководством Поттера-старшего. К концу лета в гости должны были приехать Люпин и Питер, чего домочадцы с нетерпением ждали. Италия, Сардиния. Вечер 22 июня подходил к концу. На побережье Средиземного моря трое волшебников строили песочный замок. Такое детское занятие для взрослых людей, но кого это волнует? Когда с песком было покончило, молодые люди вернулись на виллу, удобно устроившись на полу в гостиной около камина. А помните, как Нодд загнал Кроули на дерево во время приема у паркинсонов? Весело воскликнула Алина, отпивая вино из хрустального бокала. Лестринджи громко рассмеялись, вспоминая былое. «Ну и шуму же тогда они навели». «Точно-точно, к Платье до сих пор не может простить ему испорченный день рождения. Рабастан откусил кусочек сыра. Рудольф прыснул, развалившись на мягком ковре во весь рост. В один миг настроение Алины значительно ухудшилось, навалилась тоска и печаль. Поднимаясь на ноги под удивленные взгляды братьев, девушка оповестила их о том, что направляется в уборную. Добравшись до заветного шкафчика, она моментально распахнула дверцы. Достав ничем не примечательную баночку, Лина закинула в рот сразу две таблетки. Стало легче, но этого было недостаточно. Прислушавшись и убедившись, что она находится одна на втором этаже, Алина дрожащими руками достала маленький пакетик и вдохнула правой ноздрёй его содержимое, прикрыв левую. Разум затуманился, голова закружилась, а кожу приятно покалывало. Блаженная улыбка расплылась на лице, теперь все было хорошо. Спустившись обратно к братьям, она присоединилась к их беседе, не переставая шутить и смеяться. Рудольфус не особо обрадовался тому, что сестра так много выпила, хотя отметил, что алкоголь влияет на нее весьма странно. Алина не могла остановиться, ее заразительный смех сменился тяжелыми хрипами. Губы посинели, а лицо стало мертвенно-бледным. Упав на пол, она сжалась в неестественной позе. Тело пробило судорога, глаза закатились, а изо рта выступила белая пена с желтоватым оттенком. Картина была устрашающей. Не на шутку перепуганный Рабастан боялся пошевелиться. Он так и замер на месте, смотря на сестру округлившимися от страха глазами. Рудольфус, быстро сообразив, подскочил к волшебнице и перевернул ее на бок. Перепуганный раб дотронулся до запястья сестры, смотря на брата своими карими глазами полных слез. Она не дышит, пульса нет. Голос с надрывом дрогнул. Сжавшись в комок, Рабастан раскачивался из стороны в сторону, как бы стараясь успокоиться. Рудольфус ухом прижался к груди Алины, пытаясь услышать стук сердца, после чего он с треском разорвал блузку сестры на груди, принявшись делать прямой массаж сердца. «Давай же!» — кричал мужчина, сдавливая грудь обеими руками. «Давай!» Долгие мгновения тянулись, словно часы, и, наконец, Лестриндж хрипло задышала. Содержимое организма вышло наружу, испачкав ковер. Глаза ничего не видели, а сама она ничего не соображала. Подняв сестру на руки, Рудольфус поскорее отнес ее в ванну. Включив холодный душ, он попытался сбить температуру тела. Передав лейку душа брату, Рудольфус принялся бить Алину по щекам, стараясь привести ее в чувство. «Сколько ты приняла? Посмотри на меня!» — приказал Лестриндж, касаясь лица сестры обеими ладонями. «Что ты употребила?» Алина едва ли что-то соображала. Через миг волшебница постепенно начала приходить в себя. Держась за голову руками, она только всхлипывала. «Просто ответь мне на вопрос». Рудольфус возвысил голос, присев на корточки рядом с сестрой. «Просто ответь мне, где та дрянь?» Руди жалобно протянул Рабастан, ребром ладони стерев влажность на щеках. «Отвечай», — по слогам выговорил волшебник. Ничего не сказав, Лина лишь махнула головой в сторону настенного шкафчика. Рудольфус распахнул дверцы, но ничего, кроме пустых полок, не увидел. Он бросил злостный взгляд на сестру, так и внула, проведя рукой по воздуху. Иллюзия исчезла. Рабастан ахнул. Полки были завалены различными баночками, пластинками, пакетиками и коробочками. Никогда в жизни Рудольфус Лестриндж не чувствовал такого разочарования, как сейчас. Его сестра уничтожала себя изнутри. «Как?» — голос его дрогнул. «Как давно ты принимаешь этот яд?» Взбешенный Лестриндж встряхнул сестру за плечи. «Как давно ты губишь свое здоровье? Отвечай!» Вдруг девушка истерически рассмеялась. Рудольфус ощетинился, сжав пальцы на ее плечах. «Как давно? Не притворяйся, что вас это волнует!» — желчно прошипела она, закрывая лицо дрожащими пальцами. «Где ты был, когда мне нужна была помощь?» В порыве гнева Алина ударила Рудольфуса по лицу. «Где? А ты? Где ты был, когда Пьюси пытал меня? Когда он истязал мое тело темной магией? Когда я задыхалась во снах, видя ваши могилы?» Рабастан сжался. Из ее глаз хлынули горячие слезы. Сердце Рудольфуса болезненно сжалось, в разы быстрее забиваясь в грудной клетке. «Где ты был?» Кровь ударила в голову. Ноги подкосились. «Истязал мое тело темной магией. Ваши могилы. Вы были мне нужны». Алина всхлипнула, не желая смотреть на братьев. Прикрыв лицо руками, девушка упала на колени, не переставая рыдать. Все эмоции как будто нахлынули с новой силой, а она их так долго подавляла. «Я просто хотела, чтобы все закончилось». Волшебники не могли и слова выговорить. «Хотела, чтобы вся эта боль ушла. Я просто, голос дрогнул. «Хочу, чтобы мое тело перестало болеть каждую секунду». Рабастан сел подле сестры, обнимая за плечи. Его слезы стекали вниз по горлу. Внутренности Рудольфуса затянулись в тугой узел. Он еще никогда не был таким бесполезным. «Прости меня, прости нас. Я не должен был бросать тебя, ни одного из вас», присаживаясь на колени рядом с двойняшками, шептал волшебник. «Я так сильно ошибался». Рудольфус молча направил волшебную палочку на шкаф. «Вспыхни». «Нет», взревела Алина, пытаясь вырваться из рук брата. «Нет, так будет лучше». Рудольфус снова направил палочку, но уже на сестру. «Отключись», прошептал он, и Алина без чувств упала в руки младшего брата. «Ни единая душа». «Никогда», ответил Рабастан, беря сестру на руки и унося ее в комнату. Проснувшись на мягкой кровати в окружении двух братьев с угрюмыми лицами, Алина напряглась. Во рту пересохло, тело пробивало озноб, а голова и вовсе шла кругом. Боль во всем теле казалась невыносимой. Свесив ноги с постели, она направилась в ванну, с трудом перебирая ногами. Как ни прискорбно, но внутри ванны, на месте заветной тумбочки было лишь черное пятно. «Где они?» – выдавила из себя хриплым голосом Лестрингж. Никто не ответил, даже не взглянул. «Отдайте мне их». Алина подошла к старшему брату. «Пожалуйста». Никакой реакции не последовало. Затем она обернулась на Рабастана, присев на колени у его ног. «Пожалуйста, Басти, отдай мне их». Рабастан вздрогнул, когда ледяные руки сестры дотронулись до него. «Ты чуть не умерла. Я не могу потерять тебя снова», смотря на девушку, шептал волшебник. «Я не смогу без тебя». Нахмурившись, Алина отбросила руки брата. Если бы Рудольфуса не было рядом, то у нее получилось бы надавить на определенные точки, заполучив желаемое. Рабастан никогда не мог ей отказать. «До сегодняшнего дня. Убирайтесь. Пошли вон, вон». Лина топнула ногой, повысив охрипший голос. «Мне просто нужно немного, совсем немного». Рабастан искоса взглянул на старшего брата. «Еще чуть-чуть и он сделает для нее все, только бы ей полегчало». «Пожалуйста», в глазах читалась безысходность. На второй день все чувства обострились. Стало невыносимо терпеть всю ту тяжесть, что ее преследовало долгими месяцами. Появились суицидальные мысли, но в жизни их воплотить не получилось из-за постоянного надзирания двоих волшебников. Самый сложный период длился на протяжении 5 дней. Так называемая ломка забирала абсолютно все силы. В отличие от маглов, реабилитация волшебников происходила намного быстрее, благодаря физиологии. Июль 1977, второй месяц лета подходил к концу. Алина Лестрингш успешно шла на поправку, братья не оставляли волшебницу одну, окружив ее заботой и любовью. Это, безусловно, дало свои плоды, и уже в начале августа не осталось желания употреблять то, что наносит такой непоправимый вред не только здоровью, но и окружающим. Себастьян Лестрингш оповестил своих детей о том, что он вернулся во Францию 4 дня назад. Он безумно скучает по каждому из них и хочет поскорее увидеться. Берег Апонтуит, дом Поттеров. Август 1977. Но не все было так гладко, как хотелось бы. Беда пришла, откуда ее не ждали. Юфимия и Флемонт заболели драконьей оспой. Тяжелое магическое заболевание чаще всего поражает в юном возрасте, как ветряная оспа у маглов. Заболевший покрывается зелено-фиолетовой сыпью, и его чихание сопровождается искрами, вылетающими из ноздрей. Оставляет после выздоровления неприятный зеленый цвет кожи и специфический запах. Эти симптомы со временем тоже проходят. От этой болезни можно излечиться с помощью противодраконьей сыворотки, изобретенной Ганхильдой из Гарсмура в 16 или 17 веке. Но, вероятно, она действенна не во всех случаях. Известно, что пожилым волшебникам крайне сложно перенести эту болезнь, и в большинстве случаев они от нее скоропостижно умирают. И чтобы не подвергать опасности жизнь единственного сына, было принято решение отправиться в больницу Святого Мунга на лечение. Джеймс вместе со своим верным другом навещали старших Поттеров каждый день, вплоть до того, что работники буквально выгоняли обоих под зад пинком. Позже присоединились Питер с Римусом. Друзья поддерживали Сахатова, как только могли. Даже Лили Эванс вместе с Алисой Стоун частенько захаживали к Джеймсу, стараясь поддержать его. Несмотря на их разрыв, они действительно смогли остаться друзьями. Часто девочки занимались готовкой, пока мародеры пропадали в госпитале. Все закончилось 9 августа. Джеймс Поттер остался круглой сиротой. Волшебник не покидал свою комнату и совсем не ел. Смотря на мучения друга, Сириус Блэк решил написать письмо Рудольфусу Лестринджу. Италия, Сардиния. Целый день молодые люди неторопливо прогуливались по улочкам города. Они заходили во всевозможные магазины, небольшие музеи, конечно же, в кафе за мороженым. Лето выдалось на удивление славным, не беря в расчет начало и середину. Алина Лестриндж полностью пришла в норму благодаря любящим ее людям. Мариэлла Дегис пару раз навестила Робастона. Незаметно для всех он покидал виллу и проводил ночи с девушкой под открытым небом. Они разговаривали, целовались и занимались любовью под звездами. Рудольфус же удостоился лишь пары писем от несравненной Мэриэн Розье. В них она писала о том, как сильно тоскует и ждет встречи. Рассказала и о том, что ее дела в лавке наладились. Также волшебница желает прекрасного времяпрепровождения в жаркой Италии, на что Рудольфус пообещал, что обязательно отвезет Розье туда, куда она захочет. Ближе к вечеру, когда солнце зашло за горизонт, Лестринджи находились в гостиной комнате. Рудольфус по просьбе сестры читал макдловский роман вслух, пока ее голова лежала на его коленях. Робастан уместился на огромном ковре, лежа вниз животом и рассматривая журнал под названием «Мир волшебника». К полуночи в открытое окно залетела маленькая сипуха темного цвета, в ее клюве находилось письмо желтоватого пергамента. Робастан вытянул послание, протягивая крекер ночной птице. «Руди, неужели твоя подружка решила тебе написать?» — весело поинтересовалась Алина. «Это тебе, Лина, мне зачитать?» — осторожно спросил Лестриндж. Получив одобрительный кивок, он прочистил горло. «Алина, случилось несчастье». Рудольфус нахмурился. «Пожалуйста, приезжай по адресу берег Апонтуит 4, как можно скорее. Сахатый нуждается в тебе, бродяга». Сжав пальцы в кулаки, Алина ссутулила плечи. «Ты никуда не поедешь», — заявил мужчина, отчего Алина резко обернулась в его сторону. «Я не могу отпустить тебя», — пояснил он, — «не после того, что произошло. Руди, просто так бы Сириус не написал. Наверное, случилось что-то серьезное». Лина выжидающе смотрела на мужчину. «Я нужна им, нужна ему». Прохладная ладонь опустилась на мужское плечо. «Пожалуйста, дай непреложный обет». Лина сглотнула. «Руди», Робастан вскочил на ноги. «Дай непреложный обет, что не станешь губить себя». Рудольфус силой удерживал руки сестры в своих. «Поклянись, и я отпущу тебя». «Я не понимаю», прошептал Лестриндж. «Ты умирала на наших глазах, я не переживу, если ты, если с тобой что-то случится. Поклянись». Алина перевела взгляд на Басти, тот выжидающе кивнул. «Все ради Джеймса». Алина сглотнула, кивая. «Иди сюда, Басти». Кивнув, слизеринец достал волшебную палочку из заднего кармана брюк, сцепляя руки Алины и Рудольфуса красными нитями. Робастан чувствовал волнение сестры на себе. «Клянешься ли ты, Алина Лестриндж, оберегать свое здоровье от воздействия губительных веществ?» Сильнее ухватив сестру за предплечье, Рудольфус задал первый вопрос. «Клянусь, клянешься ли ты больше не принимать того, что может тебе навредить ни при каких условиях?» «Клянусь». Нити на запястьях обоих вспыхнули и также резко исчезли. Лина отдернула руку, кожу неприятно щипала. «Я подготовлю для тебя порт-ключ, к 5 утрам он будет готов». Рудольфус поцеловал сестру в щеку, молча уйдя на верхний этаж. Той ночью Алина так и не смогла заснуть. Ранним утром Лина стояла посреди той самой гостиной, в которой под покровом ночи дала непреложную клятву старшему брату. «Если бы отец узнал, убил бы троих разом». Прощаясь с братьями, Алина обняла каждого, целуя в обе щеки. Она обещала, что будет писать каждый день, нехотя, но им пришлось отпустить ее. Оказавшись на пороге двухэтажного дома, Лестриндж бесшумно отворила дверь. Внутри было тихо, наверное, все еще спали. Пройдя по коридору, она заметила просторную гостиную, в которой как раз сопели 3 мародера. Поднимаясь по скрипучей лестнице, слизеринка старалась не издавать лишних звуков. Ступая по 2-му этажу, она заглядывала в каждую дверь, встречающуюся ей на пути, покуда не добралась до нужной. Дернув дверную ручку на себя, Лина оказалась в небольшой комнате. Внутри оказалось довольно темно из-за плотных штор, не позволяющим солнечным лучам пробраться внутрь. На кровати, расположенной у стены, лежал молодой волшебник, тупо устремив взгляд в потолок. «Уходи, бродяга, я не хочу никого видеть». Голос Джеймса звучал до того отстраненно, из-за чего Лине подумалось, будто она ошиблась домом. «Даже меня?» Алина подошла к изголовью кровати, присев на ее край. Поттер приподнялся на локтях, прищурившись, дабы получше разглядеть подругу. «Это правда ты?» — спросил он сипло, отказываясь надевать очки. «Если вдруг ты сон, то прошу, не исчезай», – прошептал Джеймс, протягивая руку к лицу Лестриндж. Она перехватила его ладонь, крепко сжав в своей. Поттер прикрыл глаза. «Я писал тебе», – грудная клетка девушки сжалась. «Ты не ответила ни на одно письмо, тая обиду», – Поттер повернулся к ней спиной. «Я ничего не получала», – прошептал Лестриндж, боясь дотронуться до друга. К горлу подкатил ком горечи. Она хотела встать с кровати, немедленно покинув комнату, но сдавленный голос друга ее остановил. «Не бросай меня», – протянул Джеймс. Алина мигом прилегла на кровать подле него, обняв со спины. «Не брошу», – прошептала она ему на ухо. Джеймс накрыл холодные руки девушки своими горячими. Сириус Блэк проснулся раньше всех, во всяком случае, он так считал, судя по тому, что Петтигрю на пару с Люпином все еще храпели на диване. С каждым днем ему становилось хуже. Видя мучения лучшего друга, Сириус задавался вопросом, что бы он чувствовал, если бы его родители умерли бы прямо сейчас. Грустил бы, ответа он не знал. Бродягу привлек приятный запах, доносящийся из кухни. «Должно быть, Эванс здесь», — пронеслось в его мыслях. Но когда он вошел внутрь, то увидел совсем не то, чего ожидал. Лестриндж готовила в фартуке миссис Поттер, попутно нарезая овощи на деревянной досточке. Блэк облокотился на дверной косяк, следя за манипуляциями подруги. Ее длинные волосы, заплетенные в тугую косу, доходили до поясницы. Алое короткое платье прикрывало округлые бедра, оставляя место воображению, а ее стройные ноги. Сириус был готов наблюдать за ней вечность. «Как бы хотелось бы прямо сейчас. Не ожидал тебя здесь увидеть», Блэк сдулся лбопрядь. Волшебница подпрыгнула от неожиданности, едва не выронив нож. Ему определенно удалось ее напугать. «Сириус», — протянула Лина, нахмурив брови. «Ты напугал меня». Проигнорировав слова подруги, Сириус развязной походкой подошел к шкафчику, находившемуся за спиной слизеринки. Не удосужившись подождать, пока Алина отойдет в сторону, Сириус открыл дверцу, доставая пачку овсяного печенья, которое, по правде, терпеть не мог. Их лица разделяли пара сантиметров. Лестриндж громко сглотнула. Блэк отметил, что ее щеки вспыхнули. «Я трансгрессировала утром», — выдавила из себя слизеринка, когда Сириус все же отошел в сторону. «Джеймс обещал, что спустится на завтрак. Мы можем поговорить». Он нагло оборвал ее на полуслове, глядя куда-то мимо нее. Лестриндж кивнула. Наедине, бродяга шустро покинул дом, в два счета оказавшись на крыльце. Алина семенила за ним следом. Она видела, как он сжимал кулаки, ускоряя шаг. Сириус злился, и Лестриндж это прекрасно понимала. «Какого черта ты не выходила на связь?» Блэк сорвался, стоило им подойти к кленам, росшим на заднем дворе. «Ты хоть понимаешь, как он истерзал себя? Он писал тебе». Сириус зажал слизеринку между стволом дерева и своим телом, тяжело дыша в ее лицо. Алина глядела на него, не моргая, лихорадочным взглядом следя за каждой эмоцией. «Я, у меня был сложный период», — Алина неопределенно повела плечом. Бродяга покраснел от злости, буквально вдавливая слизеринку в ствол жесткого дерева. «Сложный период, у него родители умерли, а у тебя сложный период, ты в своем уме?» Сириус до боли сжал ее запястье. Лестриндж вспыхнула, словно спичка. Никто не имел права с ней разговаривать в таком тоне, даже друзья. «А у меня мать умерла», — в том же тоне парировала Алина. Из-за слов, в гневе сорвавшихся с губ, Гриффиндорец отшатнулся, как от пощечины. «Я не разговаривала ни с кем месяц. Мне тоже было тяжело и до сих пор. Мой брат заключил со мной непреложный обет, чтобы я смогла приехать, как только получила твое письмо». Глаза Сириуса полезли на лоб. Он не знал этого, а если бы знал, то не стал бы разбрасываться глупыми обвинениями. Блэк прикусил язык, он и так наговорил много лишнего. «Хочешь знать, почему?» «Да потому, что я принимала магловскую дурь на протяжении полугода», — сипло прохрипела Алина. «Думаешь, мне было легко?» «Зачем?» «Единственное, что сумел выдавить из себя Блэк, потому что чертовы издевательства Пьюси не кончаются. Потому что он рассказал мне то, что после окончания Хогвартса я стану его женой. Потому что», — судорожно глотая ртом воздух, Лина не замечала слез, прихлынувших к глазам. Ей так сильно не хотелось в это верить. Казалось, если она перестанет об этом думать, то этого не произойдет. «Моя мать была больна, а я не знала. И когда она умирала, меня не было рядом, я не успела попрощаться». Захлебываясь в горьких слезах, невнятно мямлила Алина. Сириус притянул ее в свои объятия, стараясь унять нарастающую истерику. Ее била крупная дрожь, а он ничего не мог поделать. А потом у меня случился передоз или что-то типа того. Волшебник окаменел. «Это было ужасно», — шептала она ему в шею, в то время как он гладил ее по спине и голове, прижимая к себе все ближе. «Самое ужасное то, что Руди и Басти все видели». Алина периодически запиналась. «Если бы не Руди, не знаю, что произошло бы. Я такая дура». Сжимая воротник рубашки бродяги, Лестриндж воскликнула. «Алина», — протянул Блэк, не зная, что сказать. «Я не знал». Лестриндж подняла свои золотистые глаза на Гриффиндорца в немой просьбе. Он всегда понимал ее без слов. И эта раз не стала исключением. «Я не расскажу. Обещаю тебе, никто не узнает», — сильнее обхватывая тело волшебницы, горячо шептал юноша. За обеденным столом царила довольно приятная атмосфера. Благодаря присутствию друзей, Поттер постепенно возвращался к жизни. Время мчалось вперед с неимоверной скоростью. Поэтому Петтигрю вместе с Люпином отправились в косой переулок, извилистая улица в магическом мире, мощенная булыжником, вытянутая с северо-запада на северо-восток, центр волшебных товаров. Единственное место в Лондоне, где можно купить магическое животное, летающую метлу, волшебную палочку и много других волшебных вещей и магических товаров. В косом переулке находится также английское отделение магического банка Гринготтс. Пройти в переулок можно через кафе «Дырявый котел», которое маглы, находящиеся на Черинг-Кросс-Роуд, обычно не видят, закупаясь школьными принадлежностями. На следующий день компания отправилась в магловское кино. Фильм был не самым интересным, зато компания что надо. Пару раз заходила Лили, проверяя, живы ли друзья. Лестриндж проснулась в холодном поту, как и каждую ночь до этого. Кошмары никуда не делись. Зайдя в комнату друга, она присела на кровать. Джеймс, к сожалению, он ее не услышал. Вздохнув, Алина уместилась рядом, стараясь сохранять дистанцию.